Брюссель, 966 год. Столица Бельгии. Столица королевства Бельгии Брюссель, как никакая другая европейская столица, выполняет множество международных, политических и экономических функций, которые придают городу особый статус. В Брюсселе расположилась штаб-квартира Евросоюза, офис Североатлантического блока, секретариат стран Бенилюкс и Западноевропейского союза. При этом Брюссель делится на два образования. Собственно, на коммуну Брюссель, в которой проживает 150 тысяч человек, и Брюссель как столичный регион, который он образует вместе с другими 18 коммунами. Всего в городе проживает около миллиона человек. От большинства столиц Европы Брюссель отличается также своим многоязычием. В нем говорят по-французски, голландски, немецки. Официальными языками являются два – французский, преобладающий, и голландский, менее распространенный. Все названия улиц, остановок общественного транспорта и муниципалитетов столицы Бельгии пишутся на двух языках. К такому языковому разделению привел давний конфликт между нидерландоязычным и франкоговорящим населением. На немецком говорят в основном на юге Бельгии. Это языковое разделение обусловлено прежде всего исторически и объясняется окружением сильных стран – Нидерландов, Германии и Франции. Согласно легенде, Брюссель был основан в VI веке святым Гориком, или по-французски Сен-Жери. Но первое упоминание о городе появилось только в 966 году в грамоте Оттона Великого. В 1430 году герцог бургундский Филипп III Добрый получил наследство герцогства Брабант и сделал Брюссель столицей Бургундии. Герцог был храбрым воином и большим любителем искусства. В период его правления Брюссель активно застраивался. В нем появилась площадь Гранд-Плас, ратуша, богатые дворцы. Для их украшения приезжали скульпторы, ковровщики, ювелиры, художники. Среди них будущие знаменитости – Питер Брейгель-старший и Рогир ван дер Вейден. В последующие века судьба Брюсселя была незавидной. Временами город принадлежал то испанцам, то голландцам, то французам. Только после Бельгийской революции, после войны с Нидерландами в 1839 году Бельгия стала независимым королевством со столицей Брюсселем и начала заново отстраиваться. В городе возводились монументальные строения – дворец юстиции, биржа, королевский дворец. Реку Сену заключили в подземную трубу. Ни в Первую мировую войну, ни во Вторую Брюссель сильно не пострадал и сохранил лучшие образцы средневековой архитектуры. Он был чист, наряден, многоязычен, и потому в 1957 году его избрали для расположения в нем штаб-квартиры Европейского экономического сообщества, ЕС, международной организации для осуществления экономической интеграции между Бельгией, Германией, Голландией, Италией, Люксембургом и Францией. ЕС просуществовало до 1993 года, когда его сменил Евросоюз. В 1957 году в Брюсселе состоялась Всемирная выставка, в которой был построен знаменитый Атомиум. В 1967 году из Парижа в столицу Бельгии переехала НАТО. И город снова заполнили иностранцы. В нем активно зазвучал английский язык. От этого Брюссель выиграл. У бельгийцев появилась интеллигентная работа, в городе открылось 2000 ресторанов, расширилась сеть кредитно-финансовых учреждений, улицы украсились цветами и иллюминацией.